Затем какая-то мысль омрачила его крутой лоб. Он бросился к телефону, вытрезвонил Панкрата в институте и спросил у него, все ли благополучно. Панкрат нарычал что-то такое в трубку, из чего можно было понять, что, по его мнению, все благополучно. Но Персиков успокоился только на одну минуту. Хмурясь, он уцепился за телефон и наговорил в трубку такое. «Дайте мне эту, как ее, Лубянку». «Мерси». «Кому тут из вас надо сказать? У меня тут какие-то подозрительные субъекты в калошах ходят. Да, профессор 4-го университета Персиков». Трубка вдруг резко оборвала разговор. Персиков отошел, ворча сквозь зубы какие-то бранные слова. Ровно через 10 минут профессор принимал у себя в кабинете новых гостей. Один из них, приятный, круглый и очень вежливый, был в скромном защитном военном френче и в рейтузах. На носу у него сидела, как хрустальная бабочка, пенсне. Вообще он напоминал ангела в лакированных сапогах. Второй, низенький, страшно мрачный, был в штатском, но штатское на нем сидело так, словно оно его стесняло. Третий гость повел себя особенно. Он не вошел в кабинет профессора, а остался в полутемной передней. При этом освещенный и пронизанный струями табачного дыма кабинет был ему насквозь виден. На лице этого третьего, который был тоже в штатском, красовалось дымчатое пенсне. Двое в кабинете совершенно замучили Персикова, рассматривая визитную карточку, расспрашивая о 5000 и заставляя описывать наружность гостя. «Да черт его знает!» — бубнил Персиков. «Ну, противная физиономия, дегенерат!» «А глаз у него стеклянный?» — спросил маленький хрипло. «Черт его знает! Нет, впрочем, не стеклянный, бегают глаза!» «Рубинштейн!» — вопросительно и тихо отнесся ангел к штатскому маленькому. Но тот хмуро и отрицательно покачал головой. «Рубинштейн не даст без расписки. Ни в коем случае», — забурчал он. «Это не Рубинштейнова работа. Тут кто-то покрупнее». История о калошах вызвала взрыв живейшего интереса со стороны гостей. Ангел молвил в телефон домовой конторы только несколько слов. «Государственное политическое управление. Сию минуту вызывает секретаря домкома Колесова в квартиру профессора Персикова с калошами». И Колесов тотчас, бледный, появился в кабинете, держа калоши в руках. «Васенька!» Негромко окликнул ангел того, который сидел в передней. Тот вяло поднялся и, словно развинченный, плелся в кабинет. Дымчатые стекла совершенно поглотили его глаза. «Ну?» — спросил он лаконически и сонно. «Калоши». Дымчатые глаза скользнули по калошам, и при этом Персикову почудилось, что из-под стекол в бок на одно мгновение сверкнули вовсе не сонные, а наоборот изумительно колючие глаза. Но они моментально угасли. «Ну, Васенька?» Тот, кого называли Васенькой, ответил вялым голосом. «Что тут, Перенжковского калоши». Немедленно фонд лишился подарка профессора Персикова. Калоши исчезли в газетной бумаге. Крайне обрадовавшийся ангел во френче встал и начал жать руку профессору и даже произнес маленький спич, содержание которого сводилось к следующему. Это делает честь профессору. Профессор может быть спокоен. Больше его никто не потревожит ни в институте, ни дома. Меры будут приняты. Камеры его в совершеннейшей безопасности. А нельзя ли, чтобы вы репортеров расстреляли? Спросил Персиков, глядя поверх очков. Этот вопрос развеселил чрезвычайно гостей. Не только хмурый маленький, но даже дымчатый улыбнулся в передней. Ангел, искрясь и сияя, объяснил, что пока, конечно, это было бы хорошо. О, видите ли, все-таки пресса. Хотя, впрочем, такой проект уже назревает в Совете труда и обороны. Честь имеем кланяться. А что это за каналья у меня была? Тут все перестали улыбаться, и ангел ответил уклончиво, что это так, какой-нибудь мелкий аферист, не стоит обращать внимания. Тем не менее он убедительно просит гражданина-профессора держать в полной тайне происшествие сегодняшнего вечера, и гости ушли. Персиков вернулся в кабинет к диаграммам, но заниматься ему все-таки не пришлось. Телефон выбросил огненный кружочек, и женский голос предложил профессору, если он желает, жениться на вдове интересной пылкой, квартиру в 7 комнат. Персиков завыл в трубку: «Я вам советую лечиться у профессора Россолима!» и получил второй звонок. Тут Персиков немного обмяк, потому что лицо, достаточно известное, звонило из Кремля. Долго и сочувственно расспрашивала Персикова о его работе и изъявила желание навестить лабораторию. Отойдя от телефона, Персиков вытер лоб и трубку снял. Тогда в верхней квартире загремели страшные трубы и полетели вопли валькирий. Радиоприемник у директора суконного треста принял вагнеровский концерт в Большом театре. Персиков, подвой грохот, сыплющийся с потолка, заявил Марии Степанне, что он будет судиться с директором, что он сломает ему этот приемник, что он уедет из Москвы к чертовой матери, потому что, очевидно, задались целью его выжить вон. Он разбил лупу и лег спать в кабинете на диване и заснул под нежные переборы клавишей знаменитого пианиста, прилетевшей из Большого театра. Сюрпризы продолжались и на следующий день. Приехав на трамвае к институту, Персиков застал на крыльце неизвестного ему гражданина в модном зеленом котелке. Тот внимательно оглядел Персикова, но не отнесся к нему ни с какими вопросами, и поэтому Персиков его стерпел. Но в передней института, кроме растерянного Панкрата, навстречу Персикову поднялся второй котелок и вежливо его приветствовал. «Здравствуйте, гражданин профессор». «Что вам надо?» – страшно спросил Персиков, сдирая при помощи Панкрата с себя пальто. Но котелок быстро утихомирил Персикова, нежнейшим голосом нашептав, что профессор напрасно беспокоится. Он, котелок, именно затем здесь и находится, чтобы избавить профессора от всяких назойливых посетителей. Что профессор может быть спокоен не только за двери кабинета, но даже и за окна. Засим неизвестный отвернул на мгновение борт пиджака и показал профессору какой-то значок. «Однако у вас здорово поставлено дело», — промычал Персиков и прибавил наивно. «А что вы здесь будете есть?» На это Котелок усмехнулся и объяснил, что его будут сменять. 3 дня после этого прошли великолепно. Навещали профессора 2 раза из Кремля, да 1 раз были студенты, которых Персиков экзаменовал. Студенты порезались все до единого, и по их лицам было видно, что теперь уже Персиков возбуждает в них просто суеверный ужас. «Поступайте в кондуктора! Вы не можете заниматься зоологией!» – неслось из кабинета. «Строк?» — спрашивал Котелок у Панкрата. «Не приведи бог!» — отвечал Панкрат. «Ежели какой-нибудь и выдержит, выходит голубчик из кабинета и шатается. 7 потов с него сойдет, и сейчас в пивную». За всеми этими делишками профессор не заметил 3 суток, но на 4-й его вновь вернули к действительной жизни, и причиной этому был тонкий и визгливый голос с улицы. «Владимир Ипатьевич!» – прокричал голос в открытое окно кабинета с улицы Герцена. Профессор выглянул в окно и увидел на тротуаре Альфреда Бронского. Тот нежно и почтительно поклонился окну. «Ах, это вы?» – спросил профессор. У него не хватило сил рассердиться, и даже любопытно показалось, что такое будет дальше. Прикрытый окном, он чувствовал себя в безопасности от Альфреда. Бессменный Котелок на улице немедленно повернул ухо к Бронскому. Умильнейшая улыбка расцвела у того на лице. «Пару минуточек, дорогой профессор», – заговорил Бронский, напрягая голос с тротуара. «Я только один вопросик, и чисто зоологический. Позволите предложить?» «Предложите», – лаконически и иронически ответил Персиков и подумал. «Все-таки в этом мерзавце есть что-то американское». «Что вы скажете за кур, дорогой профессор?» – крикнул Бронский, сложив руки щитком. Персиков изумился. Сел на подоконник, потом слез, нажал кнопку и закричал, тыча пальцем в окно. «Панкрат, впусти этого с тротуара!» Когда Бронский появился в кабинете, Персиков настолько простер свою ласковость, что рявкнул ему: «Садитесь!» И Бронский, восхищенно улыбаясь, сел на винтящийся табурет. «Объясните мне, пожалуйста», – заговорил Персиков, – «вы пишете там, в этих ваших газетах...» «Точно так», – почтительно ответил Альфред. «И вот мне непонятно, как вы можете писать, если вы не умеете даже говорить по-русски? Что это за пара минуточек и за кур?» «Вы, вероятно, хотели спросить насчет кур?» Бронский жидко и почтительно рассмеялся. «Валентин Петрович исправляет». «Кто это такой Валентин Петрович?» «Заведующий литературной частью». «Ну ладно, я, впрочем, не филолог. В сторону вашего Петровича. Что именно вам желательно знать насчет кур?» «Вообще все, что вы скажете, профессор». Тут Бронский вооружился карандашом. Победные искры взметнулись в глазах Персикова. «Вы напрасно обратились ко мне. Я не специалист по пернатым. Вам лучше всего было бы обратиться к Емельяну Ивановичу Португалову в Первом университете. Я лично знаю весьма мало». Бронский восхищенно улыбнулся, давая понять, что он понял шутку дорогого профессора. «Шутка? Мало!» – черкнул он в блокноте. «Впрочем, если вам интересно, извольте. Куры или гребенчатые? род птиц из отряда куриных, из семейства фазановых, заговорил Персиков громким голосом и глядя не на Бронского, а куда-то вдаль, где перед ним подразумевались 1000 человек, из семейства фазановых, фазианиде. «Я бы хотел что-нибудь узнать насчет куриных болезней», – тихонечко шепнул Альфред. «Я не специалист, вы Португалова спросите. А впрочем, ленточные глисты, сосальщики, чесоточный клещ, железница, птичий клещ, куриная вошь или пухоед, блохи, куриная холера, пневмоникоз, туберкулез, куриные парши. Мало ли что может быть». Искры прыгали в глазах Персикова. Бронский вытер пот со лба цветным носовым платком. «А какая же, по вашему мнению, профессор, причина теперешней катастрофы?» «Какой катастрофы?» «Как? Разве вы не читали, профессор?» – удивился Бронский и вытащил из портфеля измятый лист газеты «Известия». «Я не читаю газет», – ответил Персиков и насупился. «Ну почему же, профессор?» – нежно спросил Альфред. «Потому что они чепуху какую-то пишут», – не задумываясь, ответил Персиков. «Но как же, профессор?» – мягко шепнул Бронский и развернул лист. «Что такое?» – спросил Персиков и даже поднялся с места. Теперь искры запрыгали в глазах у Бронского. Он подчеркнул острым лакированным пальцем невероятнейшей величины заголовок через всю страницу газеты. «Куриный мор в республике». «Как?» – спросил Персиков, сдвигая на лоб очки.